Глава 20. Пока сошедшая со своего электронного мозга машина неслась по городу, попутно отстреливая встречных тварей, Мяу ковырялся своей биологической черепушке, вспоминая давно забытые им навыки хакера. «Точно!» — наконец воскликнул он, подняв палец вверх и упав на кресло водителя, и открыл клавиатуру. Пальцы запорхали по той с просто космической скоростью. На экране замелькали строчки кода. Одни уходили вверх, другие появлялись ниже. Машина взвыла турбированным движком, снесла какие-то торговые палатки и на полном ходу врезалась в джампа. Того размазала по бронелисту, будто мокрую тряпку. «Это вирус, что ли?» Удивленно пробормотал Свен, наблюдая, как Мяу переходит из режима в режим. «Почти». Не отвлекаясь, бросил парень. Шелест, сидящий ближе всех к кабине, обернулся, приподнял бровь. «Ты это, что, реально сейчас будешь ломать боевую машину, пока она сама решает, кого убить?» «Ага». Не отрываясь от экрана, пробормотал Мяу. «Иначе есть риск, что нарвемся на того, кто нас в ней и прихлопнет». Гарпия, между тем, высекала искры из асфальта, обрушивая очередь по мутировавшему джампу, спрыгнувшего с балкона. Мутант развалился в полете, словно был сделан из бумаги. Башня броневика медленно поворачивалась, отслеживая движение. «Как думаешь, сколько у нас времени?» — спросила ведьма, проверяя снаряжение. «До того, как она решит найти что-то посолиднее». «Минут 7, если повезет». Бросил Мяу. «Или 30 секунд, если я не угадаю пароль». «Пароль?» — вскинулся Свен. «Ты взламываешь военную нейросистему, и все, что ей защищает, это пароль?» «Это Стикс, детка», — усмехнулся Мяу. «Только молчи, я почти...» Вдруг экран мигнул. Гарпия на секунду дернулась и резко сбросила скорость. Все в кузове повалились друг на друга. Мяу выругался. «Хакер доморощенный», — отвесил ему подзатыльник Шелест. «Да какой там хакер?» — отмахнулся Мяу. «Так, в школе ковырял. Потом на одной военной базе завис. Думал, никогда не пригодится. А тут, глядишь ты!» Зубасто оскалился парень, не отрываясь от экрана. «Если я прав, у них стандартный откат в биосе остался. Просто шифр сброса без защиты». Автомобиль тем временем снова взревел двигателем. «Еще немного. И это должно нам помочь?» Скептически приподняла бровь ведьма, глядя на несущуюся в лоб панораму улиц. Перед броневиком в воздух влетел джип с тремя зараженными, что не смогли из него вылезти. Один вылетел через лобовое и застрял на шипах капота, другой отлетел с оторванной ногой. «Да, если ты хочешь, конечно, стать ужином какой-нибудь элиты, которую отыщет наша подружка», — процедил Мяу, нажимая «Интер». «Еще 10 секунд. 7, 5…» Гарпия затряслась, резко замедлилась и остановилась. Турели прекратили свое вращение, фонари погасли, внутренняя подсветка мигнула и стабилизировалась. На экране высветилось. Протокол очищения отключен. Режим ручного управления активирован. Мяу выдохнул. «Все, теперь можно ехать спокойно. Я убедил ее, что управление нужно передать мне». «Надеюсь, хорошо убедил», — хмыкнул Шелест, потирая ушибленный локоть. «Как ты ее там хакнул?» «Ну, я ей пообещал, что мы зачистим угрозу вручную, только не мешай». И выключил протокол центрального боевого ИИ. Пояснил Мяу, снова вытирая пот со лба. «Но вообще, она теперь наш верный зверек до обновления системы. А его не будет. Интернета тут нет». Кукла нервно посмотрела в окно. «Но что это было? Кто ее вообще запускал? Почему она активировалась?» Опер медленно опустился на сиденье, глядя на карту. «Потому что это заложено в протоколе. Она считала агрессивное поведение зараженных. То, что в кабинете люди, и принялась спасать экипаж», — пояснил Мяу. «Ладно, поехали, что ли? Правда, теперь половина ее обвеса лишь для красоты. Ручного управления турелями, например, нет. Только небольшой пулемет на крыше, но нам хватит. Броня хорошая, даже удар элиты должна выдержать. А мы будем осторожны». Он развернул машину и покатил обратно. «И куда мы?» — поинтересовалась вкрадчивым голосом ведьма. «Собрать потроха на базе? Или хотите бросить?» Бросать добычу никто не захотел. Наглотавшись живца, чтобы снять стресс, все расслабились. Сбор трофеев был быстрым, но тщательным. Опыт чувствовался в каждом движении, отточенном, уверенном. Рубера оставили валяться у ворот. С него взяли больше всего. Остальные тела Джампов и Кусачей осматривали быстро, по привычной схеме. Кукла ловко разрезала затылочную пластину одного из кусачей. Мерзкая тварь все еще дергалась по смертной судороге. «Вот», — вытащила она горсть трухи и два спарана. «Живучий же гад. Весь прошит пулями, но живой. Чуть не зацепил». «А тут?» Свен приподнял голову Джампа. «Один», — подтвердила ведьма, доставая серую виноградину. «Еще и горошина. Забираем». С десятка зараженных собрали немного, 15 спаранов, 4 горошины и даже нить янтаря, бледно-оранжевые. «Все, что не добыли, все нам на пользу», — буркнул опер, складывая добытое в герметичные пакетики. «Не оставлять же добро». Город таял за спиной. Новую машину они нашли у подземного паркинга. Старый, но рабочий КамАЗ с усиленной броней и ручным приводом. Решили, что хватит с них приключений. Лучше старая, добрая и проверенная техника. Мяу хмыкнул, проверяя движок. «Это уже не зверь, но кобыла упрямая, довезет. Да и места побольше в нем». Загрузились быстро. Нюра, теперь ведьма, первая свернулась на заднем сиденье рядом с трофеями. Шелест закинул мешок со спаранами внутрь и кивнул Мяу. «На, Черлок, Восток ждет своих героев». Двигатель взревел, выдав низкий, уверенный гул. Они покинули город через юго-восточный сектор, по объездной. Омск исчез за спиной. Впереди простиралось плоское поле, поросшее колючим бурьяном и тишиной. Дорога на Черлок была пуста, только небо впереди тяжелело, как перед грозой. До стаба доехали быстро. Стандартная процедура проверки на КПП, и вот они уже идут к ментату Черлока, Буревестнику. За что тот получил свое звучное имя, они узнали позже. Во дворе ментата Черлока пахло дымом и жареным мясом. Под тяжелыми тучами раскинулась старая административная постройка, укрепленная бронещитами и чистоколом из сваренных арматур. На крыше дежурили двое снайперов. У калитки стояли двое рейдеров, нервные, цепкие взгляды, автоматы на предохранители, но наготове. Опер, Шелест и Свен зашли первыми. За ними ведьма, кукла и Мяу, таща на себе рюкзак с добычей. Их не остановили, только молча указали на здание и попросили сдать оружие. Внутри было прохладно и сухо. Свет, тусклый от ламп с желтыми фильтрами. Ментат ждал их в зале, где когда-то был, по всей видимости, конференц-зал. Теперь командный пункт. На стенах — карты, схемы маршрутов, отметки о мутантах и карта перезагрузок. Буревестник был высоким, жилистым мужчиной с сединой в висках и тяжелым взглядом. Руки одеты в перчатки из кожи без пальцев, а в голосе звучало сталь, но без грубости. «Значит, вы и есть гости из Дикого. Далеко же вас занесло. Шелест, Опер, Свен, Мяу и...» Он задержал взгляд на ведьме. «Вот вас, барышня, я раньше не видел. И даже не слышал о вас». «Ведьма», — спокойно ответила она. «А до этого бабка Нюра. А это кукла». «Так это ты, что ли, убийца олитников?» Коротко кивнул он. Заметив удивленный взгляд, усмехнулся. «Истории быстро ходят, но я не за этим спрашиваю, чтобы узнать». Он медленно обошел стол, опираясь на карту, и остановился, глядя на них всех. «Я должен знать, цель ваша какая в Черлоке? Или Черлак — просто остановка? Нам тут шпионы не нужны. Ни засланцы от внешников, ни охотники за головами. Ни те, кто захочет в спину нам потом ножи воткнуть». Опер шагнул вперед, не повышая голос. «Мы здесь, чтобы отдохнуть, запас пополнить и двинуть дальше. Нас ждут. Мы не для войны пришли. Отдохнем день-другой и через Карасук на Яры двинемся. А там уже Павлодар и Курчатов». «Куда дальше?» — уточнил ментат. «Восточнее», — коротко сказал Шелест. «Есть дело личное». На этих словах Буревестник нахмурился, но не стал расспрашивать. Лично оно на то и личное. «Ладно. Проверку пройдете, пойдете отдыхать. Говорю прямо, если хоть один из вас напьется, полезет к нашим или вякнет лишнего, я вас сам на улицу выкину. У нас тут тихо и спокойно». «Все по делу, ментат», — кивнул Свен. «Мы не дикие, но а если ваши полезут?» «Посмотрим», — тихо сказал Буревестник, потом поднял руку, делая знак. «Жить можете на ночлежке на Северной. Там бывшие учительские квартиры. Печь работает, вода есть, охрана рядом. На рынке продают продукты. Отоваритесь. Отдыха даю вам 2 суток. Потом либо в путь, либо работайте на благо стаба, либо платите за ночлег. Условия тут такие для всех у нас. А наши, если полезут...» Все-таки ответил он. «Можете и в морду дать. Правда-то я все равно узнаю». Он на секунду замолчал, а потом добавил уже чуть мягче. «Добро пожаловать в Черлак. Живите спокойно, но не забывайте. Здесь у всех есть глаза и уши. Будьте честны, и мы к вам по-человечески будем». Он протянул руку. Шелест пожал ее, остальные кивнули. Договоренность была достигнута, и теперь, хоть на 2 дня, но у них был дом. Этого хватит, чтобы отдохнуть перед долгой дорогой. Заселение прошло спокойно. В барачного типа ночлежки, бывших учительских квартирах, пахло и звездкой, старой мебелью и дымом от недавно растопленной печи. Комнаты оказались скромные, но сухие и чистые. 2 на всех, по 3 в каждой. Мяу сразу занял угол у окна и скидывал себе бронежилет, напевая что-то про кошкин дом. «Сказали ж 2 дня отдыха», — хмыкнул опер. «А этот уже лапы вверх и хвост на одеяло». «А что? Я заслужил!» — ответил Мяу, подмигнув кукле. Та молча скатала спальник, укладывая его на пол и устраиваясь рядом с ведьмой. «Ты спишь на полу», — указала она Мяу, который оказался в одной комнате с женщинами. Правда, им обещали раскладушку, но кто знает. «Хватит бубнить», — отрезала та, снимая разгрузку. «Пойдем лучше проветримся. Пес говорил, у них тут бар неплохой. Настойки местные. Говорил, даже на хорошем виске живец имеется». «Вот это я понимаю, культурная программа», — оживился Шелест, закидывая куртку на плечо. «Ну что, народ, двинули? Чего тут зря сидеть? Да и пожрать пора уже». Бар «Прибоя» располагался на 1-м этаже бывшего детсада. Вывеска была сделана из обломков старого рекламного щита. Надпись выгорела, но была читаема. Внутри тепло, пахло копченым мясом, сдобой и самогонкой. Народ сидел у деревянных столов, обсуждая, кто где кого завалил, у кого спаранов больше и, как однажды какой-то придурок, пытался приручить зараженного, подкармливая его мясом. И у того вроде даже как вышло. Мол, иногда можно встретить стаю с метками, оскаленными мордами элитников на плечи, нарисованных белой краской. «Байки, небось», — подумалось Шелесту. «Где ж это видно? Приручить тварь». Заметив новую группу, завсегдатые перегляделись, но никто не обратил на них особого внимания. Лишь 2, самые податые, махнули рукой, приглашая присоединиться. Чужих тут принимали хорошо, по крайней мере, если те не мешались. «Ну, присаживайтесь», — предложила ведьма, уже устроившись у окна. «Я пойду пока закажу тот фирменный живец. Говорят, сшибает с одного глотка». «С тобой едва не страшно», — хмыкнул Свен, подсаживаясь. «Главное, чтобы не влюбиться потом с пьяну». «Поздно», — пробормотал Шелест, ставя на стол свой кубок. «Я уже. А тебе нельзя. Ты почти женатый человек». Кукла закатила глаза, но возражать и спорить не стала. Хотя и было заметно, что эта тема ее раздражает. К ним подошел бородатый мужик с кастетами, висящими у пояса. Подал список. «Чего заказывать будете, гости?» «Твоего фирменного живца на пробу. Что-то хорошее выпить покрепче. Дамам вина и закуску», — сказал опер. «И, может, кто из местных знает, как тут на Востоке обстоят дела? Мы тут мимо проходим, но лишней информации не бывает». Мужик почесал бороду. «Про космодром что-то болтают. Мол, шевелится там чего-то. Но сами понимаете, кто туда лезет, те редко возвращаются. Но ежели вы серьезно, поговорите с нашим картографом. Он на чердаке бывшей библиотеки живет. Всякие байки собирает. И карту даст, может, если понравитесь. Странный он. Короче, но башковитый». «Учтем», — кивнул Шелест. Дождавшись заказа, принялись за еду и выпивку. Вечер начинал нравиться. Вскоре Шелест почувствовал прикосновение к ноге. Заглянул украдкой под стол и понял, что это шалит кукла. Она подмигнула ему и поднялась из-за стола. Подвыпивший мужчина двинулся следом спустя 10 минут, чтобы не привлекать лишнего внимания. Девушка ждала его у двери какой-то подсобки. Затащив его внутрь, она впила жадным поцелуем в его губы. Шелест почти не помнил, как оказался внутри. Дверь захлопнулась за его спиной, и тьма подсобки сомкнулась. Только свет из коридора оставил полоску на полу. Кукла дышала тяжело, прерывисто, как после броска. Она вжалась в него. Руки ее сжались на его куртке, будто хотела сорвать. «Кукла!» — попытался он остановить девушку. «Молчи!» — прошептала она ему прямо в губы. «Мне нужно это сейчас!» Он не ответил. Их губы сомкнулись хриплым стоном. Поцелуй был резким, требовательным. Никакой нежности. Только жар и нетерпение, срывающее дыхание. Ее пальцы уже скользили под рубашку, царапая кожу. Он ответил тем же, разрывая замки, пуговицы, не разбираясь. Она повернулась спиной, прижалась к стене, уткнулась лбом в дощатые стены. Он был рядом. Их движения сбивались, одежда мешалась, но они не останавливались. Все было сумбурно. Дыхание, тяжесть тел, треск ткани. Стук сердца заглушал все остальное. Мир на минуту сузился до этих четырех стен. Не было Стикса, зараженных, страха. Была только плоть, жар и тишина, наполненная вздохами. Ни ласки, ни слов, только инстинкт, упрямая ярость и необходимость сбросить изнутри то, что копилось неделями. Когда все закончилось, он тяжело выдохнул и отступил. Она выпрямилась, поправила волосы, не глядя на него. «Никому», — сказала кукла. «Да и ни о чем», — глухо ответил Шелест. Они вышли в разное время. В зале все было по-прежнему. Гомон голосов, звон посуды, чьи-то хриплые байки. Только у обоих в глазах теперь плескалась усталость. Спустя полчаса кукла вернулась к столику с холодным выражением лица, будто ничего и не было. Она уже успела переодеться. Шелест давно сидел на своем месте, молча, с бутылкой в руке и чуть растрепанный. Опер метнул на него насмешливый взгляд. «Ну что, шеф, огонь не только в руках!» «Иногда нужно выпускать пар», — буркнул он, не глядя на того. «Ага, особенно когда думаешь, что не заметили». «Молчи», — шикнул он, искоса глядя на ведьму. Та, казалось, ничего не замечала, и лишь смешинки в глазах выдавали, что она все поняла. Свен допивал вторую рюмку живца, не вмешиваясь. Мяу в это время бодро спорил с каким-то мужиком о том, кто первым изобрел способ рассасывать спараны, когда нет алкоголя под рукой. Вскоре Шелли снова встал, прихватив с собой початую бутылку виски и тяжело направился в комнату, оставляя друзей отдыхать дальше. На душе отчего-то было муторно. Он понимал, что не обещал ей ничего, ни одной из них. Да и Свен вроде как перестал предъявлять права на куклу, но что-то в нем изменилось. Раньше он бы и не думал о таком. Скрипнув зубами, скинул ботинки. Он уже упал на скрипнувшую постель и налил себе полный стакан, когда дверь распахнулась без стука. На пороге стояла ведьма. «А на меня сил хватит, герой?» — и просто спросила она, перешагивая порог.